Глава 5. За мной пришли сразу, как я позавтракала. Вежливо постучали в дверь, а когда я позволила войти, вошли. «Ваше Величество», — поклонился пожилой мужчина со смешной козлиной бородкой. «Великий инквизитор готов к общению с вами». Я еле сдержалась, чтобы не фыркнуть. «Еще один великий». «Очень странно. Я полагала, переговоры будет вести сам Агор. Позвольте сопроводить вас», — склонился молодой мужчина, так сильно похожий на первого, что я ни секунды не сомневалась, это отец и сын. Мне снова пришлось приложить усилия, чтобы не расхохотаться. Это действо было похоже на приглашение к ужину, а не хоть на какой-нибудь дипломатический церемониал. Очевидно, в мантийской епархии, которая многие века не имела никаких связей с соседями, дипломатический протокол отсутствовал за ненадобностью. И эти люди решили править миром? Дикари. Я все же не сдержала презрительную улыбку, спрятав ее под благосклонным кивком, и зашагала вслед за теми, кто должен сопроводить меня в переговорную. Или, вероятнее всего, в ту комнату, которую приготовили вместо нее. Мы вышли из кельи. В коридорах было прохладнее, но мне это скорее помогло остудить эмоции и подготовиться к словесным баталиям. В большой зал, который неожиданно для меня оказался довольно современным и очень похожим на привычное мне помещение совета в Златограде, я вошла спокойная и уверенная в своих силах. У меня есть цель, и ничто не может сбить меня с намеченного пути. Сердце гулко бухнуло в груди, когда темная тень, стоявшая у окна, повернулась и взглянула на меня, раскрывая инкогнито. Оно быстрее меня сообразило, что великий инквизитор — это и есть Агор. В зале с круглым столом, стоящим в центре комнаты, вместо дипломатической службы принимающей стороны он был один, а отец и сын, сопровождавшие меня, даже не вошли в комнату и остались снаружи. «И это все?» — не удержалась я от язвительной реплики, демонстративно оглядев довольно большое и совершенно пустое помещение. «А где же секретари, которые будут вести протокол переговоров? Где стряпчие, которые будут оформлять достигнутые соглашения в договоры? Где ваши помощники, которые будут помогать вам, вовремя консультируя по нужным вопросам? Где докладчики, которые... «Вам важен процесс или результат?» – перебил меня Агур. «К тому же у вас тоже ничего этого нет». «Мне, несомненно, важен результат», – кивнула я. «Но в то же время, если бы вы прибыли с переговорами в мою страну, я уделила бы много времени и процессу. Дипломатический церемониал, несмотря на кажущуюся бесполезность, помогает настроиться на переговоры и быстрее прийти к соглашению. Вам ли не знать, что постоянное повторение одних и тех же действий ведет к сближению всех сторон процесса? Вы ведь возносите молитвы Великой Матери каждое утро как раз для того, чтобы все ваши люди почувствовали себя общностью с одинаковыми интересами и стремлениями, а протокол фиксирует все договоренности. Не нужно читать мне лекции о дипломатии», — снова перебил меня великий инквизитор. «Я позвал вас не для того, чтобы вы рассказывали мне, как вести дела в моей епархии». «В вашей епархии?» — вздернула я брови и хмыкнула. «Вы уверены, что ваш правитель, великий отец, согласится с такой формулировкой?» «А вот вы сейчас у него сами и спросите», — ледяным тоном отрезал Агор и кивнул на тяжелый стул, стоявший у стола. «Присаживайтесь, или без посторонней помощи вы не в силах даже сесть?» Его голос был полон ехидства, но я проигнорировала его тон. Меня интересовало другое. «Великий отец вернулся?» Агор насмешливо оскалился, обнажая зубы. «Нет, он продолжает свой путь к вашему брату. Но благодаря магии вы сможете поговорить с ним лично». И, не сдержавшись, язвительно добавил: «Может, у нас нет всех ваших показушных церемоний, но у нас есть магия и возможности, которые вам в ваших убогих представлениях даже не снились». «Убогих?» Я прикусила губу. Ему снова удалось разозлить меня так сильно, что я еле сдерживалась. Да я даже к великому отцу не питала столько пылающей ненависти, как к этому старому чудаку. Не отрывая от него пристального взгляда, я демонстративно отодвинула стул и села за стол переговоров. Злость дала мне силы. Стулья здесь были такие тяжелые, что если бы не ярость, я действительно не справилась бы без посторонней помощи. «Присаживайтесь!» — кивнула на противоположную сторону и не смогла не поддеть. «Или мне отодвинуть стул и для вас?» «Не стоит!» — скривил губы Агор, показывая, как именно он ко мне относится. «А то вдруг вы, как обычно, решите, что за такую крошечную помощь, без которой легко обойтись, я теперь обязан вам до конца жизни». «Вы поэтому решили не проявлять ко мне элементарную вежливость и мужскую галантность?» Я незаметно сжала кулаки, спрятав их под столом. С каждым мгновением держать лицо становилось все труднее. Ярость смешивалась со злостью, порождая бешенство. Мне казалось, мой внутренний огонь, распаленный перепалкой с Агором, вздымался до самых небес, касаясь холодных звезд языками пламени, и норовил поглотить меня целиком, сжигая все надежды на мирное разрешение наших разногласий. Но в этот раз Агор ничего не ответил, оставив последнее слово за мной. Хотя, если честно, меня это совсем не утешало. Напротив, его показательное игнорирование моего вопроса заставило меня злиться еще больше, хотя, казалось, я и так была на пределе. А он просто прошел к столу и сел, как ни в чем не бывало. И только заставшее в маске ненависти лицо выдавало его настоящее чувство, абсолютно взаимное с моими. Он все так же молча, сжимая зубы, отчего на его лице ходили желваки, со стуком поставил на стол маленькую коробочку, которую достал из кармана. Удар был таким сильным, что крышечка подпрыгнула и открылась сама. «Ферра!» — выдал он сквозь сжатые зубы, активируя неведомое заклинание. Я даже испугаться не успела, как над шкатулкой знакомо закружился туман. Точно так же происходило, когда я смотрела в зеркало Великой Матери, а потом в белесом облаке появился Великий Отец. Высокий седой старик, в глазах которого намертво застыли высокомерие, злоба и презрение ко всем, кому не повезло жить на свете одновременно с ним. Но сначала мы услышали голос. «Дорогой!» — соблазнительно проворковала женщина, которую мы не видели в тумане. «Ты слишком много работаешь. Позволь, я помогу тебе расслабиться». «Пошла прочь!» Он оттолкнул невидимую любовницу и пристально взглянул на меня. Кривая неприятная ухмылка тронула его губы. Он как будто бы уже знал все, что я хотела ему рассказать и предложить. И, скорее всего, так и было. Великий отец был готов к нашей беседе гораздо лучше меня. На мгновение я ощутила себя маленькой букашкой, которая мечется под ногами у большого человека, думая, что от ее действий что-то зависит. «Ну что, Елина?» — хмыкнул он, абсолютно довольный тем, что прочитал на моем лице. «Вот и свиделись». Я сглотнула ставшую вязкой слюну. Слова, которые я готовила так тщательно, застряли в горле, и единственное, что я смогла сделать, это слегка склонить голову, приветствуя того, кто снова заставил меня проиграть, даже не вступив в бой. «Говори», — усмехнулся он, — «что ты хочешь?» В его злых глазах была насмешка. Он знал, что победил, и наслаждался своей победой. Я прикрыла глаза. Плевать на вежливость и этикет. Нужно было отрешиться от реальности, чтобы взять себя в руки и попробовать вести игру дальше. Пусть все мои карты и были раскрыты, но в моем рукаве еще оставался один туз. «Я хочу, чтобы вы не трогали моего сына и мою страну», — услышала я свой голос. «Сына?» — вздернул он брови в показном удивлении. «Насколько мне известно, у тебя только дочери». «Феодора», — произнесла я. «Я хочу, чтобы вы отпустили его ко мне, в Южную Пустошь». Великий отец рассмеялся, а потом придвинулся ближе и, пристально глядя мне в глаза, спросил: «И что ты можешь предложить мне взамен?» Я даже немного удивилась. Я полагала, что мне придется очень долго спорить с ним, отстаивая свое, теперь уже единственное условие. Но он согласился так быстро, что я невольно заподозрила какой-то подвох. Золото. Много золота. Когда я представляла себе эту беседу, все было по-другому. И эти слова должны были прозвучать совсем по-другому, вкрадчиво, соблазнительно. Это был мой последний аргумент, который должен был убедить великого отца в том, что ему гораздо выгоднее дружить со мной, чем ссориться. Но с самого начала все пошло наперекосяк. «Золото?» — вскинул брови великий отец, и снова захохотал. «А кто сказал, что мне нужно золото?» «Золото нужно всем», — я нахмурилась. «Ходить с последних козырей не самый лучший вариант, но даже сейчас у меня еще оставалась возможность не проиграть в сухую. Только для этого мне нужно было собраться». «Вам нужно восстанавливать город, кормить своих людей, строить дворцы, которые были бы достойны вас и ваших потомков». Великий отец смотрел на меня, как на грязь под ногами, как будто бы я была бродяжкой, волей случая оказавшейся перед его троном. Я прикусила губу до крови, чтобы боль отвлекла меня, и продолжала говорить. «У меня есть столько золота, что его хватит на все. На строительство дворцов, на пиры и увеселения, на содержание огромной армии магов, которые будут верны вам». «Мне достаточно цитадели», — усмехнулся он. «Ты ведь в курсе, что королевский замок Грилории обладает совершенно уникальными свойствами, которые невозможно повторить? Уверен, мерзавец Антос рассказал тебе о свойствах цитадели. Пиры мне не интересны, а армия магов у меня уже есть. Вы можете построить дороги, чтобы эта армия могла быстро добраться из одного конца ваших владений в другой. Ваши земли сейчас настолько велики, что по плохим дорогам путь займет слишком много времени. Если кто-то из ваших вассалов решит взбунтоваться, то их усмирят мои люди, которые находятся рядом», — перебил меня великий отец. «Вы настолько уверены в них?» — вскинула я брови. «Кажется, я кое-что нащупала, ту самую уязвимую точку, которая могла бы пробить броню великого отца. Несколько ваших магов-солдат перешли на нашу сторону после того, как вы ударили по Яснограду. Ваш лучший ученик Антос предал вас и перешел на сторону ваших врагов. Предатели умрут», — он снова не дал мне договорить, «а остальные останутся верны мне». Я кивнула. «До тех пор, пока не предадут. Ведь я могу предложить золото им, и уверена, среди тех, кого вы считаете соратниками, найдутся такие, которые предпочтут продать верность и преданность за горсть монет». В этот раз великий отец дослушал меня до конца, а потом достал из тумана монетку, подкинул и поймал, показывая знакомую крокозябру на аверсе. «Елька, таких монет?» «Да», — качнула я головой, «например, таких». Он снова фыркнул. «Значит, ты навсегда останешься в епархии. И золото я просто заберу, без всяких договоров». «Маги не могут войти в Южную пустошь». Я старательно проигнорировала его угрозы. «Ты забыла, что теперь в моей власти не только маги, но и ваши армии?» «Мы не держим в казне больших запасов елек», — пожал я плечами. «Но как только какая-либо армия подойдет к границам пустоши, мои люди уничтожат тайную шахту, где добывают золото». «Шахту?» — нахмурился великий отец. «Но ты нашла эти деньги в казне древнего города». Я улыбнулась, старательно демонстрируя спокойствие, хотя сердце в груди колотилось так сильно, что казалось, будто бы готово выпрыгнуть через рот. Весь мой опыт ведения переговоров говорил, что я на правильном пути. Пусть все мои слова — это полнейшая импровизация, но я интуитивно выбрала верное направление. Мы нарочно скрыли информацию о найденном золоте. Сами понимаете, Южная Грилория пока слишком слаба, чтобы противостоять охотникам за золотыми слитками. «У вас нет монетного двора?» «У меня есть связи в криминальном мире Грилории, и ельки изготовлены моими друзьями-фальшивомонетчиками». Взгляд великого отца на мгновение метнулся к забытому Агору, который все это время молча слушал наш разговор. «Она говорит правду, великий отец», — склонил он голову перед своим правителем. «Я тщательно слежу за этим и дам вам знать, если она решит соврать». Я с трудом сдержала улыбку. Во-первых, это означало, что сам великий отец не в состоянии распознать правду и ложь и готова биться об любой заклад. Причина не в том, что у правителя Мантийской епархии нет ментальных способностей. Напротив, Алира, помнится, говорила, что он весьма сильный ментальный маг. Все дело в артефакте, который способен передавать изображение и звук, но не магию. А во-вторых, мне удалось заставить его сомневаться. Но я готова переправлять вам все добытое в шахте золота. Кстати, я же говорила, что его там так много, что хватит на века безбедной жизни. А взамен я прошу такую малость. Сохраните жизнь моему сыну и позвольте ему жить на свободе в Южной Грилории. Я могу отправить армию и захватить твоих дочерей, которые живут в Южной Пустоши, и тогда ты отдашь мне все золото в обмен на их жизни». «Не сможете», — покачала я головой. «Мои дочери покинули Златоград». «Так даже лучше», — кивнул он. «Ургород находится за пределами Южной Пустоши, и я могу отправить за твоими детьми магов». «Это вы сделать не сможете. Они пошли против моей воли. И вместо того, чтобы уехать в Ургород, отправились в неизвестном мне направлении. Я понятия не имею, где сейчас мои дочери». Его взгляд снова невольно метнулся на Агора. Но в этот раз я не стала отслеживать их перемигивания. Я и так знала, что им не за что зацепиться в моих словах. Великий отец нахмурился и замолчал. А это значило, что я добилась почти невозможного. Он задумался о моем предложении. Незаметно вытерла вспотевшие ладони о подол платья. «Ты принесешь мне клятву именем древних богов, что твоя страна станет моим вассалом и никогда не выступит против моей власти». Я склонила голову в показной покорности, лихорадочно обдумывая ситуацию. Я никак не могла принести такую клятву. Я же собиралась сделать именно это — собрать силы и выступить против великого отца. Хотя мысль еще не оформилась окончательно, но я старательно задавила ее. И чтобы избавиться от искушения произнести про себя идею, вызвала в памяти самую страшную картину в моей жизни. Ровные ряды мертвых, начинающиеся от крыльца дома Алиса и не заканчивающиеся никогда. «Хорошо», — произнесла я, снова чувствуя горечь дыма от сгоревшего Яснограда и боль от смерти тысяч людей, погибших от рук магов. «Я принесу такую клятву». Великий отец расплылся в триумфальной улыбке, а я старалась не думать о том, что мне удалось обвести его вокруг пальца. «Ты сделаешь это прямо сейчас». «Хорошо», — не стала я спорить и произнесла. «Клянусь древним богам, если вы, называющие себя великим отцом, сохраните жизнь и свободу моему брату, его величество Феодору, то моя страна станет вашим вассалом и никогда не выступит против вашей власти». «И золото», — напомнил он мне, — «все золото». «И отдаст все золото», — кивнула я, добытое в тайной шахте. Гром, раздавшийся в помещении, известил, что клятва принята богами. Вот и все. Я закрыла глаза. Великий отец смотрел на меня с триумфальной улыбкой. Он кивнул. «Я отпущу твоего сына. Теперь ты понимаешь, почему я никогда не сделаю Алиру своей наследницей?» — спросил он и, не дожидаясь моей реплики, ответил сам. «Вы, бабы, дуры! Ради своих детей вы готовы принять любые, самые невыгодные для себя условия!» Я ничего не ответила. Сидела с опущенной головой и молчала, старательно не думая ни о чем. Радоваться и огорчаться я буду после, когда останусь одна и смогу не бояться, что проклятые маги покопаются в моей голове. «Агор!» — кивнул великий отец своему инквизитору. «Подпиши договор и закрепляй условия. И обсуди график поставок магического золота. Мне нужно все, что они смогут добыть». «Магического золота?» «Хорошо, великий отец», — покорно склонил голову Агор. «Я сделаю все как надо». Картинка над шкатулочкой рассеялась. Сеанс связи был закончен. «Что такое магическое золото?» — спросила я, хмуро глядя на Агора. «Кажется, мерзкий старик тоже вел свою игру, только не удержался и ткнул меня носом в свой успех».